Бой продлился 2 секунды после сигнала. Сюнко Химурой 3 точных, буквально хирургических, укола его Асаучи в тело не успевшего отреагировать и защититься Лава. Раны, нанесенные Кеншином, были не слишком серьезны, и Унахана, быстро оказав помощь пострадавшему, обещала поставить того в строй в течение недели, но биться он уже не мог в этот день. Мало кто заметил, но нанося удары, Химура еще и Риацу из тела капитана вытянул. Так что кроме пораженных основных двигательных узлов, тот еще и истощение заработал. «Впечатляет», — заметил Кьера Кутэйча. «А Занпакта ты смог пробудить, Кеншин-кун?» «Пока никак», — развел руками Химура. «Сколько ночей он не проводил в медитациях, а пробиться в свой внутренний мир не мог. Это его не то чтобы удручало, так как он помнил, что этому миру не принадлежит и в его законы может не до конца вписаться, но самолюбие царапало. Получается, у нас в Готее появился капитан, не имеющий Занпакта?» «Забавно», — поправил шляпу Шунсуй. «Это верно», — поправил свою шляпу Кеншин. «Не имеет значения», — припечатал Ямамото. «Капитанский тест пройден. Группа 0 расформирована. Химура, привести полигон к нормальному фону Риацу, и завтра с утра жду на собрании капитанов в бараках первого отряда». Закончил он все споры. Пара мгновений, и Химура остался на полигоне один. Он вздохнул и принялся за привычную уже работу. «Йо, капитан», — поднял в приветствии руку Кинпачи. «Привет, Кинпачи», — зеркально отразил его жест Химура в капитанском харе с иероглифом 7 на спине, и вежливо поклонился Тацки. «На собрание, куда же еще? Пошли вместе», — предложил Кинпачи. «Пошли», — легко согласился Химура. Был он в этот раз без лейтенанта, так как Лава из 4-го отряда еще не выпустили, а без разговора с ним Кеншин не хотел пока брать кого-то на эту должность. Ичига же сопровождала Тацки. Как-то так вышло, что однажды, в не самое прекрасное утро, прежний Кинпачи наехал на Арисову. Дело дошло до драки. Перешло в бой, где Тацки раскатала по двору 11-го отряда агрессора, на виду у всего личного состава отряда. Ичига после этого не оставалось ничего другого, как повысить свою девушку и понизить предшественника. Так что теперь отрядом забияк заправляли капитан и лейтенант, состоящие в практически семейных отношениях. Тем, кому это не нравилось, достаточно было разок глянуть в глаза Кинпачи, и ситуация кардинально менялась. «И как тебе отряд?» — спросил Ичига. «Пока не понял. Сидят тихо, что мыши. Кого-то, кто сильно бы выделялся, я пока не заметил. Но почему-то боятся они меня, словно я адюка с какой. Ты себя в зеркало видел?» — усмехнулся Кинпачи. «Что, правда такой страшный?» — удивился и расстроился Химура. «Когда ты из-под своей шляпы эдак медленно зыркаешь, даже меня в дрожь бросает. Словно в могилу свою заглянул», — признался Ичига. «Думаешь, стоит от шляпы избавиться?» — задумался Кеншин. «Не уверен, что поможет», — честно ответил Ичига. «Шрамы на твоем лбу, вдобавок к такому взгляду, пушистости тебе не добавит. Кстати, если бы шрам был один, то ты был бы вылитый Гарри Поттер, только рыжий и без очков», — шутливо заметил Ичига. «Знаешь, Кинпачи-кун, иногда твоя проницательность пугает, но где ты слышал это имя?» «Там, в моем времени, книжка такая была детская. По ней еще 8 фильмов сняли. По одному на каждый курс его обучения в школе. Я все смотрел. Забавная такая сказка». «Вот значит как», — задумался Химура. «В прежнем мире я носил имя Гарольд Джеймс Поттер. И, честно говоря, забавного в Хогвартсе было мало». Кинпачи остановился посреди улицы с отвисшей челюстью и не знал, что сказать. Подобного поворота событий ожидать он не мог никак. Тацки пришла в себя первая и захлопнула рот своему парню. «Ичи, на собрание опоздаем», — строго сказала она ему. Кинпачи рассеянно кивнул, и все трое двинулись дальше. В кабинет капитана 7-го отряда завалился Кинпачи. В лучших традициях носителей этого звания, дверь, открытая с ноги, отлетела в стену, а на пороге появился растрепанный рыжий Ичига. «Кеншин», — громко позвал он капитана. «Ты чего орешь с утра пораньше, не видишь, я сплю», — отозвался Химура, отрывая свою голову от стола и поднимая взгляд на вошедшего. «Кто спит?» — не понял Кинпачи. «Я сплю», — ответил Химура. «Ты ж не спишь?» — продолжил тупить Ичига. «Как не сплю? Вот так, не спишь? Совсем не сплю? Ну, может, совсем чуть-чуть?» «Да», — удивился Химура. «А мне казалось, что я сплю, и мне снится, что я стал капитаном в ГТ-13. «Так ты же и стал. Ну, ничего себе. Вот это я вздремнул. Блять, хорош мне мозги ебать, Кеншин. Я ж знаю, что ты в сутки не больше получаса спишь. Дело у меня к тебе, уселся на стул лейтенанта Ичига. Самого лейтенанта Лава на месте не было. «Что за дело?» – заинтересовался Химура. «Почисть мне отрядный полигон, а?» – обратился к нему Ичига. «Что, опять?» – не сдержался Киншин. «Третий раз за неделю. Ну, не рассчитал я немного», – стушевался Ичига. «Но надо же было этому козлу в морду дать, а то совсем обленился, гад. Это ты опять своего третьего офицера строишь? Не надоело?» «Надоело», – согласился Кинпачи. «Но он же по-другому не понимает. Пока не отпиздишь хорошенько, не пошевелится. Это тебе хорошо. Запряг старого капитана в отрядные дела, а сам и в ус не дуешь. Так я по твоему же примеру это и сделал», — притворно развел руками Химура. «Так мой и до этого ни хрена не делал, только дрался и бухал. Толку-то с него», — вздохнул Ичига. «Сам такой отряд выбрал. Никто не заставлял», — ухмыльнулся Химура. «Так, по твоему же совету. А ты меня больше слушай», — уже откровенно скалился Киншин. «Гад», — устало вздохнул Ичига. «Ну, так, чё, почистишь?» «Надоело мне», — честно признался Химура. «Я тебе барьеры пару поглотителей поставлю. Раз в месяц сливать с них энергию куда проще, чем три раза в неделю все руками чистить. Поставь, сделай доброе дело», — обрадовался Кинпачи. «А то этот гад просчитал уже, что я его редко пизжу, потому что потом к тебе на поклон идти приходится. А ты знаешь, что мне просить кого-то, как серпом по яйцам?» «Знаю», — вздохнул Химура. «Пойдем, один дементор, мне заняться сегодня нечем». «Вот ты жук», — завистливо вздохнул Ичига. «Слушай, а где жена-то твоя? Ты же сказал, что, как только хари наденешь, сразу к ней подойдешь». «Очкую я», — не стал темнить Химура. «Уже месяц кругами хожу, да никак смелости не наберусь. Слов подходящих не найду, где я 500 лет шатался». «Так ты еще 500 ходить будешь», — хлопнул друга по плечу Кинпачи. «Не думай, просто иди к ней». «Да», — задумался Киншин. «Ты прав, я пошел». «Стой», — вцепился в него Ичига. «А?» — непонимающе уставился на него Химура. «Сначала полигон мне сделай, а то, хрен его знает, что она с тобой сделает. Может, поотрывает чего лишнего, а так у меня хоть полигон останется», — пояснил свою мысль Ичига. Химура резко побледнел и сглотнул подступивший к горлу ком. Примечание к части. Автор гад, и он знает об этом. Глава 11. Примечание к части. Автор знает, что у четвертого отряда в то время был другой лейтенант, но это авторский произвол. Мне для этой сцены нравится именно Катицу. С мужским персонажем у меня фантазия не срабатывает на эту главу. Исани Катицу, высокая юная девушка с серыми глазами и слегка взъерошенными голубыми волосами, являющаяся Фукутайча четвертого отряда ГТ-13, как обычно в это время дня сидела за своим столом недалеко от кабинета у Наханы Тэйча и разбирала отчеты подчиненных, когда открылась входная дверь, и вошел Тэйча седьмого отряда Химура Киншин. «Добрый день вам, Исани-сан», — поздоровался он первым. Химура Тэйча фигурой в Готее был известный. Студент нулевой группы Академии Шинигами, той самой группы, которую обучали лично капитаны отрядов. Шинигами, который бросил вызов капитану седьмого отряда и победил. Капитан, который был утвержден на этом месте Сотэйча Ямамото Шигекуни в день окончания им академии. Пусть с этого времени прошел всего месяц, но он так органично вписался в общество, что у всех возникало впечатление, словно он был тут всегда. И всему Готею была известна эта его манера. Всегда, от слова «всегда», и со всеми Химура Тэйча был предельно вежлив, непробиваемо спокоен и доброжелателен. Всегда и со всеми. Правда, взгляд его иногда пугал до дрожи, но это было совершенно иррациональное, необъяснимое чувство. Подобный взгляд иногда был у Наханы Тэйча. Они с ним, действительно, чем-то неуловимо были похожи. «Здравствуйте, Химура Тэйча», — поклонилась она, встав со своего места, в ответ на поклон капитана. «Вы ку Наханы Тэйча? Вы, как всегда, проницательны, Исани-сан», — снова поклонился Химура. «Капитан у себя? Да, проходите, пожалуйста», — сказала девушка и вновь поклонилась. «Спасибо», — поклонился и ей капитан. Затем прошел к двери кабинета у Наханы Тэйча. Постучался и, дождавшись разрешения, вошел. Через минуту выглянул обратно. «Исани-сан, не беспокойте нас пару часов, пожалуйста», — попросил он и снова скрылся за дверью. Катицу была очень удивлена, но просьбу решила выполнить. Если бы она знала, что происходит в это время в кабинете, то была бы шокирована. Начать с того, что, войдя в кабинет капитана четвертого отряда, Химура не поздоровался. Более того, он вообще ничего не сказал. Просто как-то странно посмотрел на хозяйку кабинета и выглянул обратно в приемную, передав свою странную просьбу лейтенанту. Затем вернулся и запер за собой изнутри дверь, после чего повернулся к Унахане и, продолжая молчать, легкими движениями правой кисти создал несколько барьеров вокруг помещения. Унахана в недоумении поднялась со своего места. Она таких барьеров не знала, что уже само по себе было невероятно, поскольку она считалась экспертом по кидо в обществе душ. И эти барьеры полностью отрезали кабинет от окружающего мира для ее чувств, в том числе и чувства Ряцу. Ахимура продолжал молчать. Унахана вышла из-за стола и остановилась напротив гостя. «Потрудитесь объяснить свои действия, Химура Тайча», — своим мягким, но до дрожи пугающим голосом произнесла она. Химура продолжал молчать и молча разглядывать хозяйку кабинета из-под своей шляпы. Затем также молча сделал шаг навстречу капитану 4-го отряда. Потом еще шаг. Унахана посмотрела ему в глаза, но не смогла в них ничего прочитать. Привычными глазами мягкого и вежливого Химуры, ее бывшего ученика, а теперь уже капитана, они не были. А мужчина, тем временем, уже приблизился к ней вплотную, гораздо ближе границ личного пространства. «Я еще раз требую объяснений», — нажала она на голос, выпуская часть своей ряцу. Но Химура совершенно никак на это не отреагировал. Он поднял руку и провел кончиками пальцев по ее щеке. Унахана на это выпустила еще больше ряцу, в половину своего полного уровня. Такого духовного давления хватало, чтобы побледнел и капитан. Но Химура не побледнел и пальцев не убрал. Тогда она раскрыла свое ряцу полностью. От духовного давления предметы, находящиеся в комнате, разметала по стенам и буквально расщепила на духовные частицы. Но мужчина даже не вздрогнул, хотя подобное давление заставляло в свое время напрячься даже Генриуса и Асотыча. Мужчина, тем временем, приблизил свое лицо к лицу девушки и чуть прикусил ее за верхнюю губу, как бы играя с ней. Глаза у Наханы в шоке расширились, а сама она отпрыгнула от Химуры к стене. Из двух рук выпустила по 73-му хада, Сорин Сакацуй. Оба заряда попали в цель, но Химура даже не моргнул от вспышки и также спокойно двинулся к отпрыгнувшей девушке. Унахана вскинула Занпакта. Шутки кончились. Бан. Начала она полное высвобождение своего духовного меча, но не успела договорить, как подошедший вплотную Химура голой рукой схватил меч за лезвие и просто вырвал его из рук Унаханы. Вырвал и выбросил в угол, где меч воткнулся в пол. Хада номер 96, Итта. В отчаянии выкрикнула она, вскидывая перед собой руку. Но мужчина не стал ждать, пока она покалечится, и перехватил ее руку, заткнув рот поцелуем. Кидо прервалась. Мужчина прижал руку девушки к стене над ее головой. Унахана сверкнула яростным взглядом и ударила кинжалом под ребра мужчины. До предела напитанный ряцу клинок пробил хари и верхнюю часть формы шинигами на Химуре, но ни на миллиметр не смог погрузиться в тело. Девушка нажала на него сильнее, вложив в это всю свою ярость первой кинпачи, страх и отчаяние. Но это лишь привело к тому, что клинок сломался. Химура свободной рукой перехватил руку Унаханы, с остатками кинжала в ней, и завел ей за голову, ко второй. Там он перехватил обе руки девушки одной своей, а освободившийся проник под кимоно и нежно коснулся кожи ее груди. Именно в этот момент Унахана Рицу поняла, что не сможет сделать с этим мужчиной ничего, чтобы ему помешало, и он сделает с ней все, что захочет. Отчаяние захлестнуло ее сознание. «Нет», — закричала она, — «не он, другой». Она берегла себя для другого. Она любила другого и верность хранила ему. «Нет, нет». Билась она в хватке капитана 7-го отряда, постепенно переставая соображать, кто она и где. Ей нужен только он. Только он спасет, защитит, не допустит. Только он. «Гарри», — позвала она на помощь своего единственного. «Я здесь, любимая. Все в порядке, Дафна, я здесь». Вдруг услышала она и не поверила своим ушам. Она распахнула глаза, пытаясь увидеть того, кто сказал это. Но в комнате они по-прежнему были одни. Химура отпустил ее и отошел на шаг, снял свою шляпу и бросил на пол. Сегодня с утра он избавился от поднадоевшей бороды, используя асаучи как бритву. Унахана всмотрелась в его лицо, и глаза ее вцепились в два молниеобразных шрама на его лбу, над правой бровью. И эти глаза, вновь вернувшие свой насыщенный зеленый цвет. «Гарри!» — вскрикнула Унахана и бросилась его обнимать. «Милый, родной, Гарри!» — твердила она, будто не веря самой себе, перемежая слова быстрыми горячими поцелуями, которыми она покрывала его лицо, и никак не могла остановиться. Вдруг прижалась к мужчине и, уткнувшись лицом в его плечо, заплакала. Химура же гладил ее по волосам и нежно шептал, что все уже в порядке, что все позади, что он вот, и он никуда не исчезнет. Девушка чуть отстранилась, смахнула со счастливых глаз слезы и вмазала ему правым кулаком в глаз, со всем чувством, со всей силой, со всей яростью и болью. Не ожидавший такого Химура отлетел к противоположной стене и сполз по ней. Унахана уже была около него и впилась ему в губы страстным поцелуем. «Сволочь, какого дементора ты все это время молчал? Где тебя вообще столько лет носило?» Прорычала она и снова впилась поцелуем, судорожно стягивая с него и с себя одежду. Что не снималось, мгновенно рвалось под ее требовательными пальцами. Химура легким движением руки трансфигурировал из того моря энергии, что скопилось в помещении, большую двуспальную кровать, застеленную белыми простынями, и бросил свою женщину на нее, свою Дафну. Дафну Поттер. На белой простыне широкой кровати на плече любимого лежала счастливая девушка. Их обнаженные тела не прикрывало ничего. Им было хорошо вдвоем. «Как же мне было плохо без тебя», — тихо говорила девушка, медленно проводя ладонью по татуировкам на груди мужчины. «Плохо, больно, страшно», — продолжила она. «Я ведь появилась в 80-м районе. Ты же видел, что там творится». Мужчина провел пальцами по старому шраму на груди девушки и нахмурился. «Кто?» — спросил он. «Зараки», — вздохнула она. «Был там один псих, помешанный на боях. Правда, и я от крови тогда несколько помешалась. Ярость, кровь, схватки, азарт. Я была не лучше его». Мужчина снова коснулся начала шрама и медленно-медленно повел пальцами вниз. И из-под его пальцев как будто выдавливался грязный, буровато-черный дымок, впитывающийся в его ладонь. Затем он повел рукой в обратном направлении, попутно накладывая слабенькое лечебное кайда, и шрам исчезал прямо за его рукой. «Спасибо», — нежно прошептала девушка и поцеловала мужчину. «Скажи, ты знал, что это я, все время, что я учила тебя кида?» Через какое-то время спросила она его. «Знал», — кивнул он ей. «Но откуда? Я же шел к тебе через дороги смерти, к тебе. Как я мог тебя не узнать? Но как я тебя могла не узнать? Ты ведь даже имя не изменил. Немного магии, рассеивающей внимание и простенькая иллюзия на глаза и голос. А почувствовать меня очень сложно. При нашей разнице в силе. И насколько велика эта разница?» Заинтересовалась она. «Сейчас примерно как у Генриуса Сотыча и обычного рядового. А ты не слишком преувеличиваешь? В той жизни я почти тебя догнала. Ну не смотри так. Ладно, но хотя бы до пятой части твоей силы я доросла. А здесь тоже не сидела без дела. Дорога смерти была очень трудной и очень долгой. Раскачался мой источник очень сильно. Кстати, почему тебя не было так долго?» Вздохнула она. «Дороги смерти. Никто не знает, как там течет время и что они вообще такое. Да тут еще и Ичига чего-то накрутил со временем этого мира. Я ушел немногим позже, чем через неделю после тебя. Пока похороны, пока дела закончил. Добби ушел со мной, но не дошел. Его душа ушла в перерождение, а я к тебе. Вот как, надеюсь, ты подобрал ему хорошую жизнь? Думаю, ему понравится», — улыбнулся Химура, вспомнив своего большеухого друга. «А раньше почему не подошел? Ты ведь больше года уже в обществе душ, зачем прятался?» — спросила она, нежно проводя ладонью по щеке любимого. «Хотел сначала стать тебе равным по положению, не просто оборванцем с улицы Руканга, а капитаном». «Глупый», — нежно улыбнулась она. «Я бы тебя любого приняла, любимый», — сказала она, вновь страстно и одновременно нежно целуя его в губы. Глава 12. Через 3 часа капитан Химура вышел из кабинета капитана Унаханы, светя глуповатой улыбкой и наливающимся синевой фингалом. Пожелал удачного дня прифигевшей от подобного вида лейтенанту и отправился к себе. Буквально через минуту вслед за ним вышла и сама капитан. Сослалась на плохое самочувствие и ушла домой. Вот только плохое самочувствие слабо сочеталось с мечтательно счастливой улыбкой, блуждающей по ее губам, и распущенными волосами, свободно спадающими по ее плечам. Утром Унахана Тайча, идя к себе в отряд, поражала встречных новой прической, вместо всегдашней косы, заплетенной спереди, прикрывая уродливый шрам, был аккуратный хвост, оставляющий открытым лицо и уши девушки, и глупой улыбкой абсолютно счастливого человека. Подобное сочетание повергало в ступор тех, кто ее видел. Именно это и произошло с капитаном Кучики Генреем. «Прекрасное утро, Генрей-кун», — совершенно несвойственно самой себе поздоровалась она с ним и, весело подмигнув, растрепала ему прическу. Кучики от подобного замер соляным столбом. Унахана весело рассмеялась и будто девочка беззаботно проскакала на одной ножке, затем побежала дальше. Кучики тыча еще понял бы, будь это Яруичи. Но Унахана, нет, не может такого быть. Показалось, решил он для себя и, поправив волосы, пошел дальше на пятничное собрание капитанов Гатея. Собрание шло своим чередом. Отчеты, указания, выволочка Кинпачи за очередную проделку его подчиненных. Опаздывали двое, капитан седьмого и капитан четвертого отряда, что было крайне необычно. И вот зашла Унахана, со своей новой прической и глупой улыбкой. Посмотрела на вытянувшиеся лица капитанов и хихикнула, прикрыв волосами лицо. Под мертвую тишину и словно приклеенные к ней взгляды она прошла на свое место и встала там. Через минуту командующий прокашлялся и попытался продолжить собрание, словно ничего не случилось. Но удавалось это ему с трудом. Глаза всех присутствующих нет-нет да и косили в сторону капитана четвертого отряда, в том числе и глаза самого Ямамото. Тут в помещение тихо прокрался Химура. Его появление сопровождала столь же мертвая тишина, что раньше сопровождала Унахану, и столь же пристальное внимание всех собравшихся. Тут Химура добрался до своего места и повернулся лицом к собравшимся. Под глазом его красовался живописнейший фингал, переливающийся цветами от желтого до фиолетового. Кинпачи согнулся в приступе безумного хохота. Вместе с ним засмеялась и Унахана. Затем улыбки начали сами собой выползать и на лицах остальных капитанов. Усмехнулся в усы даже командующий. Через 5 минут собрание продолжилось, но улыбки по лицам продолжали гулять. Когда все основные вопросы собрания оказались закрыты, и Ямамото уже собирался распустить капитанов по отрядам, слово попросил Химура. Народ заинтересованно притих. Всех грызло любопытство. Что же еще они сегодня узнают? Химура молча подошел к Унахане и взял ее за руку. Потянул ее на центр комнаты. Дойдя, остановился с ней лицом к Ямамото. «Приглашаем всех на нашу свадьбу», — сказал он, счастливо улыбаясь. Унахана покраснела и потупилась. Степень удивления собравшихся описанию поддавалась слабо. Первым оправился командующий. «Мы придем», — прокашлившись, — сказал он. «Все свободны». Пристукнул он своей палкой. Народ, гомоня, потянулся на выход. Ичига, проходя мимо Химуры, с размаху хлопнул того по плечу. «Мужик», — сказал он и растянул улыбку от уха до уха. Киншин тоже улыбнулся и ответно хлопнул Кинпачи по другому плечу. Ичига пошатнулся и, потирая плечо, покинул зал собраний. «Химура, останься», — вновь подал голос Ямамото. Киншин ободряюще улыбнулся своей невесте и, нехотя, отпустил ее руку. Унахана, часто оборачиваясь через плечо, тоже покинула зал собраний. Спустя минуту Химура и Ямамото остались одни. Улыбки мгновенно сползли с их лиц. «Малец, ты вообще понимаешь, что творишь? Ты знаешь, кто такая Унахана Рицу? Я знаю, кто такая Унахана Ичиру, Шигекуни-сан», — назвал Киншин ее прежним, мало кому известным именем. Но Киншин не зря месяц собирал слухи Гатея, не зря сидел у самого входа в Сирити, не зря слышал не хуже Айзена, и не зря слушал, а еще хорошо себе представлял, кто такая Дафна в 80-м районе Руканга. Дафна Поттер, которая тренировалась под его руководством 160 лет, в том числе и владению мечом, растерянная, злая, напуганная, и слава первой Кинпачи не делает ее монстром. «Так, малец», — сделал шаг к Химуре Генрюсой, — «либо ты чего-то не понимаешь, либо чего-то не знаю я, следуй за мной», — сказал он и прыгнул в Сюнпа. Киншин прыгнул за ним. Прибыли они на личный полигон Ямамото. «Итак, Ичиру, это тебе не Лафайкова, малец. Покажи-ка мне, что ты сам ее стоишь», — сказал командующий и высвободил свой духовный меч из палки, на которую постоянно опирался. Духовное давление мгновенно подскочило. Запылал огонь. Сразу в помещении стало очень жарко. Химура достал свой ясаучи и поднял перед собой. Огонь командующего метнулся к Химуре и встретился со стеной адского пламени. И пробиться внутрь не смог. Ямамото усилил нажим, добавил Рятсу, но задавить нахального мальчишку не смог. Банкой не стал тянуть командующий. Пламя исчезло. Ямамото замахнулся и ударил своим духовным клинком по стене, окружившей Химуру. И тут же отдернул его в ужасе. Лезвие начало гореть в этом непонятном огне. Не плавиться, а осыпаться пеплом. Командующий развеял банкой и запечатал свой меч. «Это твой шиткой, огненного типа?» — спросил он у убравшего стену Инфернфламя Киншина. «Да», — честно соврал Химура. «А банкой? Ты достиг его?» «Нет, пока не достиг», — спрятал Асаучи в ножны он. «Значит, «Почему ты не боишься Ичирукин Пачи, понятно, но как ты добился ее согласия?» — спросил Генрюсей, направляясь к выходу с полигона. «Просто я люблю ее», — пожал плечами Химура. «Совсем просто», — усмехнулся в усы командующий. «А что тут сложного?» — удивился Киншин. «Ничего, не обижай девочку». Остро взглянул из-под бровей Ямамото. «Не обижу», — серьезно ответил Химура. В следующий миг оба ушли в Сюнпа. «Что хотел от тебя Генрюсей?» — спросила Унахана у Химуры, на плече которого лежала. В этот день она тоже добросовестно забила на службу, свалив все на Иссане. «Если случится что-то действительно важное, то Катицу пошлет адскую бабочку». Так что в это утро капитаны 4-го и 7-го отрядов наслаждались обществом друг друга в доме Унаханы. «На мою силу посмотреть», — ответил Химура. «И как, Инферн Фламя хорошо работает и в этом мире», — улыбнулся Киншин. «Даже против Рюджин Джакка», — удивилась Рицу. «Инферн Фламя может остановить только другое Инферн Фламя. И как ты это объяснил ему?» «Шипкой», — ответил Киншин. «Вот как, а ты так и не услышал свой занпакта?» «Нет», — вздохнул Химура. «Больше года уже пытаюсь, да не выходит». «Вот так вот, не расстраивайся», — улыбнулась Унахана. «Сильные занпакта всегда очень долго молчат. Бывает, что десятки лет». «Дав, тебе нравится в этом мире?» — тихо спросил Киншин. «Не знаю, Гарри, я привыкла к нему. Да и, это ты можешь ходить по дорогам в своем теле. Мне же придется для этого умереть, а мое время еще не пришло. Скажи мне, когда почувствуешь свое время, я уйду вместе с тобой, держась за руку. Не хочу потерять тебя еще на 500 лет. Так не теряй», — навалилась на него Рицу и закончила разговор поцелуем. Спустя пару минут она, сидя на его животе, выпрямилась. «Сделай-ка вокруг твои самые сильные барьеры, милый. Хочу расслабиться, но не хочу отстраивать дом», — промурлыкала она, наклоняясь к лицу мужчины. «Так что ты уж постарайся, дорогой. С тебя еще супружеский долг за 500 лет с процентами и неустойкой. И я не успокоюсь, пока ты мне его весь не отработаешь». Провела она своими коготками по его груди. «У тебя долгов не меньше накопилось, милая», — выдохнул ей в лицо Киншин, ловко изворачиваясь и подминая девушку под себя. Свободной рукой он уже ставил 8-й слой защитных, самых мощных, на какие был только способен, барьеров и поглотителей, завязывая слив энергии на свой Асаучи. Глава 13. «Я подозревал, что жена у тебя непростая душа окажется, но, что первое Кинпачи?» Сидел на диване в кабинете капитана 7-го отряда Ичигай и подбрасывал к потолку мячик. «Сколько, говоришь, ты с ней в браке прожил?» «Около 160 лет», — отозвался сидящий на противоположном диване Химура и стащил манящими чарами у Кинпачи мячик, который тот подбросил. Ичига раскрыл руки в ожидании падения мячика, но тот уже был в руках Химуры. Ичига сложил руки на груди. «А она уже тогда была такой пугающей?» — спросил Кинпачи. Химура подкинул мячик. «Она хорошая», — сказал Киншин мечтательно, хотя на Слизерине с ней связываться боялись даже дети пожирателей. Химура поймал мячик и снова его подкинул. «И как же ее звали?» — спросил Ичига и резко притянул к себе в руку мячик, используя джедайскую хватку. «Дафна. Дафна Гринграсс», — мечтательно сказал Химура, вспоминая юную слизеринку. Воспоминания плавно перешли на их первую ночь, которая состоялась через 2 года после освобождения из Азкабана. Это были очень трудные 2 года. Чтобы хоть как-то отвлечься от наплыва гормонов, Гарри тогда с головой ухнул в политику. Они даже жить стали раздельно. Дафна в Поттерменере, а Гарри в доме на Тисовой. Хогвартс они оба бросили после 4-го курса. Дать он им больше ничего не мог, а время бы отнимал. На них попытались было давить, но леди и лорд старой семьи, тут просто нечего было предъявить, кроме того, что так не принято. «Ледяная принцесса Слизерина», — припомнил Ичига, ловя мячик. Вот только рука прошла сквозь него, рассеивая иллюзию, а Киншин потряс в руке честно спи, взятый трофеем мячик. «Да», — мечтательно протянул Химура и подкинул мячик к потолку. Кинпа чуть-чуть подпустил Риацу, сдувая иллюзии, и хваткой вырвал мячик из левой руки капитана 7-го отряда. Химура не обратил на это внимания, он весь ушел в свои воспоминания. Первая их ночь состоялась после 18-летия Дафны в доме на Тисовой. Они тогда не спешили, пытались растянуть удовольствие, запомнить каждое мгновение, каждый сантиметр тела друг друга. В тот вечер он впервые увидел свою жену обнаженной, и 3 года ожидания, один из которых прошел в самой ужасной тюрьме планеты, стоили того. Их ночь растянулась почти на неделю. Тогда они вылезали из постели, только чтобы поесть и принять душ. Ну и на пару часиков в сутки прерывались на сон. Химура невербальным инаниматусом создал копию мячика Кинпачи и подкинул его к потолку. Озадаченный Ичига посмотрел на то, что держал в руках. Кеншин применил формулу трансфигурации к его мячику, и у того из рук вылетел воробей. Сделал пару кругов по комнате, обосрал Хари Кинпачи и вылетел в окно. Ичига нахмурился и стал старательно оттирать пятно от белой ткани носовым платочком. «Во сколько же лет вы поженились?» – спросил он, неодобрительно поглядывая на подкидывающего мячик Химуру. «В 15», – ответил он, – «на четвертом курсе Хогвартса, за 2 месяца перед тем, как меня посадили в Азкабан». «За что же?» – поинтересовался Ичига, старательно шаркая платком по Харе. Вот только, к его ужасу, пятно становилось больше и начинало вонять. «За незарегистрированную анимагию», – отозвался Химура, подбрасывая мячик к потолку. «Да, я уж думал за умышленное убийство Волан-де-Морта», – пошутил Ичига. «Я тоже думал, что за убийство, когда меня в зал суда конвоировали. Но анимагия оказалась более тяжким преступлением, чем убийство 253 разумных», – помрачнел Химура. Но глянул на трущего Хари Кинпачи, и улыбка снова выползла на его лицо. «Чё ты ржёшь?» – не выдержал Ичига. «Мне теперь Генрюсей все мозги выебет за Хари». После особенно сильного движения Кинпачи ткань не выдержала и разорвалась. «Блядь!» – обреченно откинулся на спинку дивана он. «Не переживай!» – вздохнул Химура и послал невербальное репаров Хари капитана 11-го отряда, заодно снимая иллюзию птичьего помета с него. Ичига глянул на совершенно целое и чистое Хари и хмуро глянул на Кеншина. «Слушай, фокусник!» – обратился он к Химуре. «Я посоветоваться хотел. Слушаю, внимательно!» Нормально уселся на своем диване Кеншин и бросил мячик Кинпачи. «Я хочу тацки предложение сделать», — признался Ичига. «Может, объединим свадьбы?» «Я не против», — легко согласился Химура. «Только ты, для начала, согласием девушки не забудь заручиться. А то у меня невеста взяла время подумать и ответ дала за 2 минуты до того, как мне пришлось бы перед гостями извиняться за отмену церемонии в связи с неявкой невесты. Ты учитывай, что девушки непредсказуемы. Вот ты обломщик», — раздавил в руке громко хлопнувший мячик Кинпачи. «Я пошел». Арисову Кинпачи нашел в комнате собраний лейтенантов. Она сидела за столом, и ее руку в двух своих держала Изин Саске. Ичига закаменел лицом. «Ичи!» — вскочила со своего места Арисова, вырвав руку. «Это не то, о чем ты подумал». Кинпачи Тайча встал и вежливо поклонился Айзин со своим нечитаемым лицом и так всех бесящей полуулыбкой. Айзин Фуку Тайча в ответ поклонился Ичига. Это было нетипично для него, и Арисова побледнела, чувствуя, что назревает буря. «Не мог бы ты оставить нас с Арисавой Фуку Тайча наедине?» Айзин молча поклонился и вышел. Ичига подошел к Тацки почти вплотную. Она побледнела еще сильнее и зажмурилась, словно ждала удара. Ичига стало больно в груди. Любимая его девушка боится, боится его, ждет от него боли. Он пересилил в себе порыв немедленно выйти, хлопнув дверью. Вместо этого Кинпачи опустился перед ней на колено и достал из-за спины букет. Этот букет ему дал Химура, когда Ичига собирался уже идти. Но Кеншин остановил его и сотворил белые розы, и чуть ли не насильно вручил их капитану 11-го отряда. Не последовало ни удара, ни хлопка двери, что было бы еще больнее, только не телу, а душе. Получать удар Арисова на ринге привыкла, а вот хлопнувшая дверь порвала бы нечто куда более важное и дорогое. Девушка открыла глаза и замерла, боясь дышать. Это было неожиданно и приятно. Арисова медленно и осторожно потянулась за букетом, при этом коснулась своими пальцами рук, держащих цветы, и словно разряд проскочил по телу. Она отдернула руки и покраснела. За все время, что они были вместе, у них дальше поцелуев пока не зашло. И вот сейчас внутри девушки что-то задрожало. Она снова протянула руки, теперь уже нарочно коснувшись рук Ичига, взяла букет и прижала его к груди. «Спасибо», — прошептала она и спрятала лицо в цветы. «Тацки», — поднял на нее глаза рыжий Кинпачи. «Я люблю тебя». «А я тебя», — все так же шепотом ответил Арисова. «Выходи за меня замуж», — закончил свою мысль он. Девушка замерла. Подобного развития разговора она не ожидала. «Ты согласна стать моей женой?» — уже с поселившимся в животе страхом, медленно перерастающим в ужас, — спросил он. Повисла вязкая тишина, настолько тяжелая, что сердце Ичига словно тисками сдавило, грозя вовсе его раздавить в кровавые ошметки. Оно пропустило удар, и еще удар. Краска быстро стала покидать лицо Кинпачи. Шепотом ответила Тацуки. Так тихо, что Ичига, несмотря на свой слух, не уступающий Айзиновскому, не смог разобрать ответа. Согласна. Чуть громче проговорила она, и сердце Ичига снова забилось, с болью пропихивая густую вязкую кровь по телу. Он вскочил с колен и подхватил на руки девушку. Та даже взвизгнула. «Пойдем домой?» – спросил Ичига. Арисова покачала головой. «А куда?» – задумался Кинпачи. «На старый полигон», – прошептала ему на ухо девушка и, удивляясь собственной смелости, поцеловала его в шею. «И долбани там как следует, так, чтобы и Генрюса и близко подойти не решился, чтобы лишь мы одни, и нас никто не прервал». Ичига покраснел, задышал чаще и сорвался в сюнпо с девушкой на руках. На старом полигоне нулевой группы взвился к небу стол при отцу, и в стороны разошлась волна, сносящая и выжигающая все на своем пути. Фон ее рос и рос до таких величин, что любому капитану поплохило бы еще на подходах, а уж на самом полигоне поплохило бы фатально. В эпицентре новой аномалии рыжий Кинпачи сплавил песок в подобие ложа и опустил на него Тацуки. Он припал к ее губам своими, и мир для них закружился. Взрывы в этот день и в эту ночь еще не раз сотрясали пустыню, оставшуюся на месте старого полигона, заметая следы ног Айзена, обрывавшиеся в 100 метрах от ложа бывших студентов нулевой группы. Глава 14. Киншин. С порога, светя глупой улыбкой, звал капитана 7-го отряда рыжий Кинпачи. «Где ты, черт рыжий?» «От рыжего черта слышу», — раздался голос Химуры за спиной Ичига. Кинпачи резко развернулся и подхватил за плечи вытянутыми руками капитана 7-го отряда и закружил вокруг себя. «Я тоже рад тебя видеть, Кинпачи-сан», — сказал Химура, когда Ичига наконец поставил его на землю. «Но целоваться, прости, не полезу. Пояснишь причину такого хорошего настроения?» Она согласилась. «Поздравляю», — улыбнулся рыжий капитан. «Значит, тебя мучить не стали». Глупая улыбка абсолютно счастливого идиота расползлась по всему лицу Кинпачи. «Да, кстати, я к тебе с просьбой». «А нет», — наигранно простонал Химура. «Ты разнес полигон, «Ну да, разнес. Почистишь?» Просительно посмотрел на него Ичига. «И поглотители не справились», — удивился Киншин. «Он ведь всего 2 дня назад подновлял систему на тренировочной площадке 11-го отряда». «Какие поглотители?» — удивился Ичига. Потом понял, о чем тот, и улыбнулся. «А, нет, с тренировочной площадкой в отряде все нормально. Мы с Тацуки наш старый полигон разнесли, тот, где нашу группу учили. Посмотришь?» «Посмотрю», — вздохнул Киншин. «Все равно, пока дел особых нет. Унахана ушла вся в подготовку торжества. Пошли, пошли, пока Ямаджи не видел, а то снова все мозги изъебет по поводу несдержанности и безответственности». Воровато оглянулся Кинпачи и ушел в сюнпо. За ним исчез и Химура. «Вот это вы разошлись!» Восхищенно присвистнул Киншин, глядя на гладкую воронку 10-километрового диаметра на том месте, где раньше был полигон. «Ну, зато никто не подглядывал», — смущенно почесал затылок Кинпачи. «В следующий раз в Хуэкамунда иди развлекаться», — посоветовал другу Химура. «Там и так пустыня, много не порушишь». «Думаю, так и следует сделать в следующий раз», — вздохнул тот. Химура подтянул рукава и приступил к делу. Ближе к обеду они дошли до центра воронки и остановились у ложа влюбленных. «Кинпачи-кун, только не говори мне, что первую вашу ночь вы провели на этом». «А что не так?» — смутился Ичига. «Все не так, это ж надо. Посреди песка, на жестком голом камне под открытым небом. Никакой в тебе романтики нет. Самому-то до потолка, так и девушке бы подумал. А что я мог придумать?» — смутился Ичига. «В отряде нам уединиться не дадут. В Сирите вообще в любом месте стоит чуть расслабиться, и уже весь Гати сбежится. В Рукангае сразу о прорыве пустых тревогу объявит. Мог меня попросить о помощи», — вздохнул Химура. «А ты бы что смог сделать?» — не понял Ичига. «Примерно вот это», — сказал Химура и оставшуюся разлитой в воздухе силу направил на построение барьеров, когда-то давно, в той жизни, отработанных на долинке Оазисе в пустыне Гоби. Затем небольшим драконом адского пламени проплавил в песке яму под озеро, а гуаминсом наполнил яму водой, трансфигурировал из песка и энергии, разлитой в пространстве, уютный домик со всей обстановкой на берегу этого озера. Затем закрепил результаты наниматусом, так сил тратилось на несколько порядков меньше. «Ну ты, блин, даешь», — восхитился Ичига. «С растительностью, извини, помочь не смогу. Невил мне, конечно, многое показывал, но гербология не мое», — развел он руками. «И что удержит наши статские выбросы?» — уже по-деловому поинтересовался Ичига. «Полную твою силу ничто не удержит», — отозвался Химура. «Но немного расслабиться тут ты сможешь», — проговорил он, одновременно занимаясь зачарованием дома и обстановки на прочность. Затем инанимировал накопители, расставляя их в ключевых точках, ставил поглотители, завязывал их на укрепление внешних барьеров пространства, снова зачаровывал домик еще одним слоем защит, теперь уже подключенных к общей системе, добавил чар расширения пространства. «Попробуй чуток полыхнуть», — попросил Химура. «Уверен?» — переспросил Кинпачи. «Пробуй», — настоял Киншин. Ичиго вздохнул и немного приоткрылся. Сила рванула в пространство и рассеялась в нем. Кинпачи удивился и приоткрылся сильнее. Сила снова рассеялась. Он улыбнулся и расслабился, отпуская контроль. Давление Риацу вокруг сразу повысилось, но разрушений снова не было, и общий уровень окружающей энергии быстро нормализовывался. «Ничего себе!» – удивился он. «Это же чудо какое-то!» «Не чудо, а волшебство!» – улыбнулся Химура, накладывая на всю долину Фиделиус. Хранителем тайны назначил Ичиго. «Это что сейчас было?» – дернулся что-то почувствовавший Кинпачи. «Про Фиделиус в тех фильмах что-нибудь говорилось?» Вопросом на вопрос ответил Химура. «Говорилось», — задумался капитан 11-го отряда. «И что конкретно ты накрыл им? Весь полигон, хранитель тайны, ты. Так что устрой своей невесте достойный романтический вечер, а не то непотребство, что вчера. Я твой должник, Киншин», — расплылся в улыбке Кинпачи. «Толку-то с тебя, только ломать и умеешь», — отмахнулся Химура. «Ну», — задумался Ичиго, — «зато ломаю качественно». «С этим не поспоришь», — усмехнулся Киншин, поправляя свою шляпу. «Куда мы идем?» — спросила Тацки, плотнее прижимаясь к плечу своего жениха, несущего ее на руках. «Увидишь», — загадочно улыбнулся Кинпачи. «Ты приготовил мне сюрприз, это так мило». Потерлась она щекой о его хари. Ичиго ушел в Сюнпо с ней на руках и выпрыгнул перед переделанным Химурой полигоном. «Где мы?» — удивилась Арисова. Место она не узнавала. Фиделиус сильно его изменил, буквально вычеркнув из реальности громадный кусок местности. «Там же, где и вчера», — усмехнулся Ичиго и пошел с девушкой на руках вперед к ориентиру, который видел только он сам. Через 2 часа Кинпачи вышел из-под Фиделиуса один, без хари, в банке и с белыми клинками в руках. «Выходи», — тихо сказал он в пустоту. Из-за камня, метрах в 50, вышел лейтенант 5-го отряда Изин Саске. Вышел и встал напротив Ичиго. Кинпачи вызвал свою рогатую маску пустого и открыл гарганту в Хуэйкамунда, и без слов вошел в нее. Айзин последовал за ним также молча. За его спиной гарганта закрылась. Под вечной луной серой пустыни появились двое. Появились и замерли. «Айзин», — прорычал Ичиго, сняв маску. «Она моя. Меньше, чем через неделю, у нас свадьба». Саске промолчал. Говорить было нечего. «Ты же все помнишь», — не спрашивал, — утверждал Кинпачи. «Вспомни, как ты ее убивал в Каракуре, и теперь снова хочешь отнять ее у меня». Ярость захлестывала Ичиго. Маска сама собой начала формироваться у него на голове. Айзин потянул занпакта из ножен. Тонкая концентрированная сера мгновенным росчерком вырвала рукоять клинка у него из руки. Ичиго воткнул свои клинки в песок и пошел к Айзину. Началась безобразная драка в пыли мира пустых. Ни о каких приемах или тактических маневрах, точно так же, как и какой-либо красоте движений, речи даже не шло. 2 практически богоподобных существа тупо месили друг друга кулаками. Маска давно слетела с лица Ичиго, так же, как и полуулыбка с лица Саске. Они не сдерживали и не прятали своих сил и Риацу. Не сдерживали ни скорость, ни силу, ни ярость, ни боль, ни гнев, ни жажду крови. На многие десятки километров вокруг все условно живое очень быстро стало безусловно мертвым от ударных волн их суммарного духовного давления и вспышек Риацу. Почва ходила ходуном и быстро проседала, осыпаясь в лес Миносов, кроша в щепки и труху исполинские каменные деревья. Пыль то поднималась до небес, то резко падала вся сразу, придавленная Риацу, как гравитационным ударом. В один такой момент пыль окончательно осела и открыла взору лежащего, раскинув руки, Кинпачи и сидящего на нем сверху Айзина, остервенело бьющего того кулаками по лицу. Удар за ударом, удар за ударом. С левой, с правой, с левой, с правой. Из разбитой губы Ичиго брызнула черно-вишневыми каплями кровь. Со следующим ударом такие же брызги полетели с расквашенного носа. Со следующим с рассеченной брови. Удары становились слабее. Кинпачи сжал правую руку в кулак и ударил Айзина, сбив того на землю рядом с собой, и одновременно разбив тому левую бровь. Саске упал рядом с Ичиго и остался лежать, тяжело дыша и вздрагивая. По щекам его тянулись две дорожки от слез. «Вот теперь вижу, что ты человек», — сказал разбитым ртом Ичига. «Нормальный, живой человек, а не бездушная ледяная статуя нарцисса самому себе». Не пытаясь встать, тяжело дышал он. «Я устал быть один», — тихо всхлипнул Саске, стирая слезы с щек, но при этом размазывая по лицу кровь, обильно бегущую из рассеченной брови. «Так-нибудь», — отозвался Кинпачи, таким ледяным засранцем. Глава 15. Посреди пустыни Хуэкамунда под светом неполной луны на песке лежали двое избитых шинигами. Лежали и смотрели в небо, холодное и неизменное. «Я почти ничего не помню, Ичига», — вдруг сказал Саске. «Помню только, что засомневался и проиграл тебе. Но как шел ко всему этому, что делал и как, не помню уже. Раньше помнил, но постепенно все забывается. Не помню Каракуру. Я, правда, пытался убить ее, правда», — подтвердил Кинпачи. «Ты тогда только слился с Хаугяку. Духовное давление поднялось до такой степени, что Ямамото тебя не чувствовал совсем, но вокруг тебя начинали испаряться люди и души, стоило им только приблизиться. И в таком состоянии ты гонял Тацки по спящему городу, а она пыталась спастись сама и спасти своих друзей, одноклассников, просто случайных людей. Это ужасно», — прошептал он. «И после всего этого, она со мной вообще разговаривает? Какой же ты везучий сукин сын, Ичига! Как же я тебе завидую, везучий!» — усмехнулся Кинпачи. «Но как-то совсем не весело. Везучий на всякие неприятности и катастрофы. У тебя есть друзья, у тебя есть Тацки. У меня были друзья, Саске», — сказал Кинпачи. «Они все остались там, в будущем мире, который я разрушил вот этими вот руками». Посмотрел на свои ладони он. «У тебя есть Тацки, и Химура, Тацки, мое солнце, мой свет в окошке. Она сильная, почти как мы. Она не была такой раньше», — сказал Кинпачи. «Ее Риацу стал расти только после встречи с Хаугяку. Со мной, кстати, та же история». «Вот как?» — задумался Айзин. «А что оно вообще такое? Кто его знает?» — пожал плечами Ичига. «Шляпник откуда-то припер, говорит, что сам сделал. Ты вроде как тоже к нему руку приложил. Не знаю я, что оно такое, но выполняет желания тех, с кем контактирует. Еще границу между шинигами и пустыми стирает. Какая занятная вещица», — заметил Айзин. «Ты зациклился на своей силе, Саске. Она из твоего благословения стала твоим проклятием. Забудь о ней, спрячь и не показывай. Присмотрись к окружающим, откройся им. Не пытайся манипулировать, просто общайся, не оценивай их по силе. Это же в людях не главное. Но слону ни о чем общаться с муравьем, человеку с собакой. Зато собака может быть верным другом человеку, а человек собаке. Но и это неправильно», — врубил свой скилл Ичига Пафос Кинпачи. «Ты не другая ступень эволюции. Да, ты умнее большинства. Да, ты сильнее, талантливее. Но это не делает тебя кем-то другим. Ты человек, и пока не поймешь и не примешь это, будешь несчастен. Тот же Химура, он может сильнее нас двоих, вместе взятых, и уж точно не глупее, но от этого не страдает, и любовь свою нашел, и с людьми сходится, и от разных философских загонов не мучается, просто живет». «Конечно», — саркастически согласился Айзин. «Всех друзей своих похоронил, за единственной своей на тот свет пошел, а так, конечно, философскими проблемами не мучается, но при этом, хоть и на том свете, а жену свою нашел. Друзей всех похоронил, но они у него были, и сейчас есть. А у Нахана, по силе, совсем не мы с тобой, и в сравнении с ним, не сильнее обычного плюса, но они счастливы». «В чем-то ты прав», — согласился Айзин. Ичига, с непонятной интонацией и огромным внутренним напряжением обратился он к Кинпачи. «Ты будешь моим другом?» Кинпачи приподнялся на локте и посмотрел на Айзина. «Ты это серьезно?» — спросил он. Айзин кивнул. Ичига протянул ему правую руку. Айзин принял ее и пожал. «Ну и видок у тебя», — улыбнулся Ичига. «Увидали бы тебя таким в мое время, вся испада бы со стульев своих попадала. У тебя не лучше», — усмехнулся тот. «А», — отмахнулся Кинпачи, — «ко мне все привыкли. Я вечно в хлам от Мудаханы ходил, так что никто бы и не удивился, встреть меня в таком виде. Это там. А сейчас капитан 11-го отряда с разбитым лицом станет темой для сплетен номер 2. После подбитого глаза капитана 7-го. Ничего, лейтенанту 5-го тоже своя доля славы достанется», — стер кровь с носа Кинпачи. Церемония бракосочетания капитанов 4-го и 7-го отрядов плавно совместилась с такой же церемонией капитана и лейтенанта 11-го. Свадьба капитанов была событием чрезвычайно редким, так что поучаствовать в ней хотелось всему Сиритию, и практически всем желающим это удалось, кроме дежурной смены, все же ГТ организация военная. Четвертый отряд, при поддержке 7 и 12, организовал угощение под строгим руководством Кириахи Кифуни. Выпивку выставил капитан 8 из личных запасов. 11 отряд в полном составе получил внушение от своего капитана. «Если вы, сучье племя выблетков ослиной жопы, испортите мне праздник, всех отправлю навечно в хуе коммунда и там запихаю в самую вонючую глотку Гиллиана». В доказательство серьезности своих намерений, открыл Гарганту в лес Миносов прямо на тренировочной площадке отряда. Оттуда полезли пустые. Туда полетели 4 гицуги, 3 ще и 1 шаткаха. Лезть перестали. Отряд проникся и клятвенно обещал вести себя тихо. А после капитана, когда тот скрылся в своем кабинете, вышла лейтенант Рисова и тихо пообещала, что если они испортят праздник ей, то мечтать будут о том, чтобы их наказал капитан, и хуе коммунда им раем казаться будет. Ей почему-то поверили больше, чем кинпачи. Когда скрылась Ярисова, на площадку заглянула Унаханарицу. Она просто помолчала, глядя на притихших буянов Сиритея, а потом напомнила, что это и ее праздник тоже. Больше пояснений не требовалось. Капитан 7-го отряда заходить не стал. Тихий, вежливый и доброжелательный Химура просто посмотрел из-под своей шляпы от входа в бараки отряда, и по спинам шинигами прошлись толпы холодных мурашек, а на висках выступил липкий пот. Праздник удался. Церемонию провел лично Ямамото. Молодых поздравили все главы аристократических кланов и все капитаны Готея. Гулял после церемонии весь Сиритий и 5 первых районов Руканга. 3 дня. На 4-й день улицы были пустынны, словно город вымер. Все отсыпались после удачного торжества. Шинигами 2-го отряда растаскивали гостей по их баракам и домам. Шинигами 4-го начинали убирать столы и оказывать помощь отпраздновавшим слишком бурно. Рядовые остальных отрядов выползали и брались за метлы. Сирити требовалось привести в порядок. А на 5-й день состоялось собрание капитанов с их лейтенантами в бараках 1-го отряда. Квинси. Квинси. Так они себя называют. Это некий особый вид подчиняющих, которые за последние 200 лет набрали силу в мире живых. У них есть свой император и основатель клана, Яхве Бах, крайне сильный и опасный противник. Также среди них выделяются штейнритеры, квинси, по силе мало уступающие капитанам ГТ-13. Точное их число неизвестно, как и точное число квинси вообще. И они объявили нам войну. 8 случаев пропажи дежурных шинигами на участках их ответственности в мире живых. Специалистами 2-го отряда в местах их исчезновения обнаружены следы Ряцу, характерные для Квинси. Приказываю выдвинуть в мир живых 11-й отряд, 7-й, 8-й и 5-й отряд. 4-му отряду выделить людей на организацию полевого госпиталя и развертывание лагеря. Отправка послезавтра, выдал свое решение Ямамото. Какова задача отрядов, уточнил Химура. Поддержка дежурных шинигами на их участках. В случае нападения, защитить, отбить нападение. По возможности взять пленных. Хотя, как вы их сможете удержать, не знаю. Есть сведения, что они обладают способностью вытягивать духовные частицы из кида. Так что думайте, решайте на месте. Зря не рискуете. Выполнять. Закончил свой инструктаж командующий и пристукнул по полу палкой. Отбытие отрядов прошло штатно, то есть в суете, бардаке и на нервах. Спокойствие и доброжелательность сохраняли только оба Химура, Киншин и Рицу, но попадаться им на глаза старались как можно меньше. Очень уж пугающе выглядела их доброжелательность. Причем что у одной, что у другого. Их отряды действовали быстро, четко и слаженно. 11-й отряд был их полной противоположностью, умудряясь устроить бардак и неразберихи за все 3 оставшихся отряда. Кин почезлился, нервничал и ускорял своих подчиненных. Кьеракутайча был философски спокоен и невозмутим. Он следил за всем, сидя на покрывале в своей излюбленной шляпе и розовой накидке поверх хари, попивая что-то из пиалы. Рядом с ним стояла бутылочка саке, но острый нюх Химура алкоголя в содержимом чашки не обнаруживал. Да и взгляд его, несмотря на всю показную легкомысленность, был слишком внимателен. Вся группировка в итоге была разбита на группы по 15 шинигами во главе и в хвосте с ранговым офицером, и группами осуществлялась переброска через Синкаймон. В результате переход в мир живых занял целый день, еще 3 часа заняло обустройство лагеря на новом месте. В итоге только к темноте бойцам удалось расположиться на отдых. Химура, сказал зашедший в палатку капитанов 7-го и 4-го отряда Кинпачи. «Ты ведь не бросишь молодоженов в беде, а?» – спросил он, оглядывая высокие потолки и лестницу на второй этаж внутри с виду обычной туристической палатки 1,5 на 2 метра. «А в чем же беда молодоженов?» – поднял на него глаза Киншин, сидящий в кресле качалки с книжкой в одной руке и чашкой чая в другой. «В отсутствии такой же потрясающей палатки», честно признался Ичига, «я завидую черной завистью, учти это, то есть вместо того, чтобы хотеть такую же себе, ты хочешь спалить мою и уравнять нас в дискомфорте», уточнил Киншин. «С точностью да наоборот», ответил Ичига, «но второй вариант тоже возможен». В этот момент со второго этажа начало спускаться Химура Рицу. «Был бы, будь ты один», тяжко вздохнул Кинпачи и развернулся к выходу. «Кинпачи-кун», раздался ему в спину доброжелательный голос капитана 7-го отряда, «то есть лежащую вот там, справа от тебя, такую же, как эта, палатку ты не возьмешь». Ичига замер с поднятой для шага ногой и медленно повернул голову к говорившему. «Киншин, тебя когда-нибудь святым называли?» – поинтересовался он. «Нет», – удивился Химура, – «спасителем, избранным, мессией, демоном называли, святым нет». «Рицу, ведь нет же», – обратился он к жене, – «нет, милый». «Подобного я не припомню», – подошла и положила мужу на плечи свои руки девушка. «Значит, сегодня день, когда это случилось первый раз», – расплылся в улыбке от уха до уха Ичига. «Развернешь, прибьешь колышками к земле, поднимешь верхнюю часть палатки на колы и растянешь колышками. Внутрь не залезай, пока ставить будешь», – дал краткую инструкцию Химура, схватившему указанный сверток Кинпачи. Тот, не переставая улыбаться, кивнул и, махнув рукой, убежал. «Ты ведь специально 4 таких палатки взял?» – потерлась о щеку любимого Рицу. «Конечно, только не 4. Я их 10 взял. 5 капитанских и 5 больших, на весь отряд рассчитанных. И когда ты об этом скажешь остальным?» – мурлыкнула Рицу. «Никогда», – поцеловал жену в щеку Киншин. «Мне нравится смотреть на выражение их лиц, когда они сюда заходят. А если скажу, будет уже не так весело». Глава 16. Спокойствие лагерной жизни продлилось недолго. На подконтрольной территории произошло нападение на шинигами. Как нападение, зверское убийство. 15-й офицер 3-го отряда Акиэцу была изнасилована и буквально разорвана на куски стрелами Квинси. Все, что успели сделать шинигами, это похоронить останки и встать на след Риацу убийцы, точнее убийц, поскольку их было не меньше десятка, и все 10 отметились на бедняжке Эцу. В лагере на командовании остался Кьеракутайча. Хирака Синдзи оставил с отрядом своего лейтенанта. Так и получилось, что на место прибыли Химура Киншин с Химурой Рицу, Кинпачи Ичига, Курасаки Тацуки и Хирака Синдзи. Никого больше к останкам не подпустили. Рицу сразу бросилась к телу и начала диагностику. Но, к сожалению, могла лишь констатировать смерть. Ичига хмурился и наливался яростью. Хирака спрятал свою вечную улыбку и с нечитаемым выражением лица смотрел на происходящее. Курасаки Тацуки тошнило у стены неподалеку.